планы входило поужинать в теплой, дружеской семейной обстановке и получить ценные советы по поводу подготовки к нашей свадьбе. А ужин вымотал так, будто мы не беседу вели, а составляли военный план важного сражения. Усталость вызвана еще и некоторым шоком от осознания в полной мере того, что нам предстоит сделать в довольно сжатые сроки. Поскольку в Испании подготовки к свадьбам длятся чуть ли не годами, то наше стремление сделать это за неполных 2 месяца уже сродни подвигу. При этом мы не планируем огромную свадьбу на 200 персон, как тут принято, а вполне скромную, человек на 25-30. Спасибо большое семье старшего брата и друзьям, которые нам очень помогают в этой подготовке. Они словно гиды с фонариком, ведущие за руку по темному туннелю. Что делать? С чего начинать? Куда обращаться? Подготовка к свадьбе и так сложна сама по себе, а в нашей ситуации вдвойне. Другая страна, другие традиции, чужой язык. И мои родные так далеко. Перед ужином мы в компании старшего брата и его жены объехали несколько ресторанов в надежде найти подходящий для нашего торжества. Ситуация усугублялась тем, что в настоящее время рестораны под свадьбы резервируют аж на следующий год. И найти местечко, которое бы приняло нас за 1,5 месяца до свадьбы, практически невозможно. Все уже забронировано. Но из нескольких ресторанов, которые мы объехали, оказался один ресторан со свободным залом, как раз примерно на 28-30 персон, то, что нужно. Плюс к залу бонусом прилагался огромный сад и танцплощадка. Договорились, что после выходных отправляемся резервировать это место, иначе просто пролетим. Все разговоры-переговоры вели мой любимый и его семья. Я же просто дожидалась в сторонке, непонимающе таращась то на любимого, то на администраторов ресторанов, то на будущих родственников. Проблема языка встает как никогда остро. И если я еще более-менее адаптировалась под речь близких и знакомых мне людей, то в быстрой речи посторонних не могу различить ни слова. Вдобавок, из-за того, что мне приходится напрягаться, чтобы хоть что-нибудь понять, быстро наступает фаза вырубания. Это когда на какое-то время я полностью выпадаю из разговора и перестаю понимать даже близких мне людей. При этом чувствую себя такой уставшей, будто таскала мешки с картошкой. 3 месяца живу. 3 месяца. За этот срок я научилась кое-что понимать по-испански и кое-как изъясняться. Но все равно моего уровня недостаточно для участия в таких важных разговорах, как подготовка моей свадьбы. На семейном ужине я подавленно молчала и даже не пыталась вникнуть в суть разговора между моим любимым, его семьей и друзьями. А вопросы решались важные. Что нам еще надо успеть сделать к свадьбе? Мой хороший тоже чувствовал себя обессиленным. Перед ним на столе лежал внушительный список, в который он обреченно, пункт за пунктом, под диктовку невестки и подруги вносил дела, необходимые для организации. Ресторан номер 1. Отправимся туда в понедельник. Платье и костюм. Кольца. Мелкие подарки для гостей по традиции в Испании. Список гостей и как их рассадить. Музыка, фотограф и прочее. И параллельно продолжение наших бумажных дел. Дождаться разрешения на женитьбу и вновь сходить в мэрию, чтобы еще раз обсудить церемонию. Ужас! А я ничего не понимаю и не представляю, как в Испании проходят церемонии бракосочетания. Весь мой российский опыт гуляния на свадьбах у друзей и подруг тут оказался бесполезным. Другая страна, другие традиции, другой язык. Ах да, об этом я уже говорила. Домой возвращались в подавленном молчании. И хоть мы были не первыми и не последними, кто женится, нам казалось, будто этот бег внутри колеса никогда не закончится. Марафон продолжается. Он не закончится со свадьбой. Свадьба всего лишь середина, потому что потом начнется другой этап. Этап подготовки документов на резиденцию. И снова продолжится бег по инстанциям под девизом «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но мы уже на этой конвейерной ленте. И какими бы сложными ни казались нам препятствия, мы не пойдем на попятную. Вместе мы все пройдем. Знаешь, о чем я тут подумала, нарушая тишину в машине? Я побывала на таком количестве свадеб, что сбилась со счета. Но ни разу в жизни не была на свадьбе в паре. Каждый раз, когда меня приглашали на торжество, оказывалась одна в свободном полете.